древи, отчизна, где любимый царь царей. Не роскошными облаками ты скрыта была от моих очей, но не угасла веры пламя, и тьма не скрыла солнечных лучей. С радостью о вечности пою, и скоро мне венит воскресший, уйти к нему.